Тайна Луны. Луна — единственное небесное тело Солнечной системы, на которое ступала нога человека. Этот спутник нашей планеты находится под постоянным прицелом телескопов. Его изучают с Земли и из космоса, но, по признанию ученых, наши знания о Луне за последние 40 лет возросли не намного, и количество загадок, окружающих эту планету, не уменьшается, а наоборот, возрастает. После окончания американской программы «Аполлон» о Луне начали потихоньку забывать. Космонавтика устремилась в другие области. Между тем, предоставленная сама себе Луна все чаще и чаще подбрасывала ученым неразрешимые загадки. Наибольшее замешательство вызвал случай с запущенным в январе 1994 года автоматическим зондом «Клементина», совместным детищем НАСА и ныне благополучно скончавшейся военной программы СОИ, стратегической оборонной инициативы, известной больше как программа «Звездных войн». Целью миссии зонда являлось испытание передовых технологических разработок, в частности, новых суперчувствительных измерительных приборов. Клементина сфотографировала поверхность Луны с высоты 400 километров, а затем двинулась в направлении астероида 1620 Geographs. А присланные зондом на Землю фотоснимки вызвали бурю удивления в научной среде. На дне нескольких кратеров, расположенных в южном полушарии Луны, вероятно, находится замерзшая вода. Это была сенсация. Ведь Луна традиционно считалась мертвым телом. Условия Луны, казалось, полностью исключают саму возможность образования льда. Дело в том, что лунные сутки в 28 раз длиннее земных. За этот период вся поверхность нашего спутника во время лунного дня бывает освещена Солнцем, причем атмосферы на Луне нет, и температура поверхности может достигать 122 градусов Цельсия. Откуда же здесь образоваться льду? Но фотографии, сделанные Клементиной, указывают на то, что лед может сохраняться в тех местах, которых не достигают солнечные лучи, например, на дне некоторых глубоких кратеров. В южном полушарии Луны находится огромный кратер диаметром 2500 километров и глубиной 12 километров, причем дно этого огромного бассейна усеяно углублениями поменьше. Вот в этих углублениях и были обнаружены следы того, что ученые склонны считать льдом. Но откуда вода на Луне? Высказывают мнение, что она могла попасть на Луну вместе с метеоритами на протяжении миллиардов лет, бомбардирующих поверхность спутника Земли. Часть льда давным-давно испарилась, а другая могла законсервироваться на дне кратеров. Но гипотетическая вода на Луне — это только одна из загадок этой планеты. Специалисты НАСА сформулировали 5 главных тайн Луны, над разгадкой которых в ближайшие годы будет работать наука. Как Луна стала спутником Земли? Какова история Луны? Когда и как на Луне появились кратеры? Какова история атмосферы Луны? Какие загадки Солнечной системы связаны с Луной? Как можно видеть, эти тайны в основном связаны с прошлым Луны. А что можно сказать о будущем этого земного сателлита? Люди, дома, деревья, целые скалы, как будто сорванные со своего места, небывало сильным ураганом падали, рушились, разлетались в прах, все сметая на своем пути. И хотя сама планета уцелела, в несколько мгновений на ней не осталось ни единого живого существа, которых миллионы лет до того заботливо пестовала природа. Перед этим глобальным катаклизмом никто не сможет устоять, невзирая на то, какие бы технические средства защиты он не использовал. Перед лицом катастрофы меркнут даже ужасы, описанные в апокалипсисе, и каждый день приближает к ней землян. И исходит эта угроза от Луны, спутника нашей планеты. Влияние Луны на жизнь человечества изучали традиционные и нетрадиционные науки. Луну мы привыкли считать естественным спутником Земли, в сущности, не имеющего отношения к нашим судьбам. Это маленькая пустынная планетка, чья поверхность изборождена кратерами, которая пассивно кружится вокруг Земли, повинуясь закону притяжения. Чем она может нам угрожать? Луна удалена от Земли на расстоянии в 384 тысячи километров и имеет диаметр в 3476 километров, что в 4 раза меньше, чем диаметр Земли. Но не только Земля притягивает Луну, но и Луна в соответствии со всеми законами физики притягивает Землю. Получается так, что Луна кружит вокруг нас, а мы вокруг нее, и связаны обе планеты неразрывно. И хотя присутствие Луны является необходимым условием для удержания Земли в составе Солнечной системы, цена за эту услугу – неизбежное убийство всего живого на Земле, которое эта планета-карлик когда-нибудь совершит. А орудием убийства явится ничтожная сила притяжения Луны. Когда Луна проплывает в ночном небе над нашими головами, она притягивает к себе все, что попадает в ее гравитационное поле. А самым ярким проявлением этого служат приливы и отливы океана. Луна притягивает к себе огромные массы воды. И тогда наступает отлив. А когда Луна, кружась на орбите, отдаляется от Земли и выпускает океан из своего гравитационного поля, наступает прилив. И так далее по кругу. Но то, что кажется нам естественным движением воды, в сущности является движением Земли. Ведь когда Луна держит в своем поле вздыбившийся океан, Земля продолжает вращаться вокруг своей оси. Поэтому не вода движется к материкам, а наоборот, материки к воде. И с каждым разом, когда Луна тянет к себе наши океаны, Земля, вращаясь, вынуждена преодолевать силу трения, стоящих дыбом на ее поверхности водяных гор. И с каждым таким усилием Земля теряет скорость оборотов вокруг своей оси и уже никогда не обретет прежней скорости. Свой импульс вращения Земля получила от гравитационного поля космоса 4 или 5 миллиардов лет назад, когда планеты Солнечной системы только-только образовывались из бешено вращающихся облаков раскаленного газа и космической пыли. За истекшее время Земля в значительной мере уже уменьшила скорость вращения, которую приобрела в первой фазе своего развития. А каждая потеря энергии является невосполнимой. Замедление вращения Земли, вызываемое Луной, составляет 0,164 секунды ежедневно, и это торможение длится уже несколько миллиардов лет. Для нашей планеты, все медленнее и медленнее вращающейся вокруг своей оси, это торможение начинает представлять все большую и большую угрозу. Когда 200 миллионов лет назад на Земле обитали динозавры, земной год составлял 385 дней, ведь время обращения Земли вокруг Солнца меняется гораздо медленнее. Зато сутки были короче и составляли 23 часа. Зато 400 миллионов лет назад, когда первые растения только-только осваивали земную сушу, год составлял 405 дней, а сутки длились 21 час 30 минут. И чем старше становится Земля, тем длиннее становится день. Земля, тормозимая Луной, все медленнее вращается вокруг своей оси. Сегодня с каждым днем приближается тот роковой час, когда наш спутник окончательно нажмет на тормоз. Чтобы понять, как это будет выглядеть, припомните свои ощущения, когда водитель несущегося на полной скорости переполненного автобуса вдруг нажимает педаль тормоза, и все, кто есть в автобусе, валятся в кучу. Разве что-нибудь или кто-нибудь сумеет устоять тогда под натиском сорванных внезапным торможением с места гор и океанов? Луна традиционно занимает одно из центральных мест в эзотерике. Некоторые ясновидящие, которым, выходя в астрал, удается посетить Луну, утверждают, что именно небольшое расстояние от Луны до Земли позволяет нам во сне видеть наших умерших близких. Они утверждают также, что эта планета очень часто атакует нас в дни полнолуния, когда Луна имеет наибольшую силу притяжения, и лунный вампиризм способен довести до смерти даже самый крепкий организм. Такие случаи неоднократно имели место. В большинстве случаев Луна настигала свои жертвы во время сна, во время, когда все защитные функции организма сведены до минимума. В полнолуние нередки головные боли и явления лунатизма. Поэтому во время полнолуния следует избегать вечерних прогулок, а во время сна необходимо плотно закрывать окна шторами, чтобы лунный свет не проникал в комнату. Рекомендуется также в такие ночи ставить рядом с кроватью какой-нибудь энергетический щит, хотя бы просто стакан воды. По представлению большинства эзотерических учений, Луна станет следующей планетой, на которой разовьется жизнь, однако не в физической, а в духовной, ментальной форме. Луна пока только готовится к этой роли. Она должна сконцентрировать в себе как можно больше энергии. Одним из главных источников этой энергии служит Земля и происходящие на ней процессы жизни и смерти. При жизни человека Луна контролирует его поступки и действия. Инспирации Луны во многом являются мотивацией событий на Земле. Даже в обычных ситуациях мы не всегда способны освободиться от ее влияния. Инспирации Луны способны пробуждать в человеке самые низменные поступки, побуждая его на убийство и воровство, и в то же время могут толкнуть человека на героический поступок, заставить его пожертвовать собой ради других. Даже обычные повседневные дела во многом совершаются под влиянием Луны. Хорошо скажете вы. Но если все поступки человек совершает под влиянием Луны, то сам-то человек где? Где человеческая личность? Где ее свободная воля? Правомерный вопрос. Если человеку удается развить в себе достаточную силу духа, волю, если он посвятит свою земную жизнь духовному самосовершенствованию, ему удастся частично или полностью освободиться от власти Луны. И в этом случае, после смерти, он может избежать пресловутых мытарств. Если же душа человека всю его земную жизнь подчинялась страстям, если человек жил, плывя как щепка по течению, то в минуту смерти физическое тело человека покидает известная энергетическая субстанция, традиционно называемая душой. Эта энергия притягивается Луной, как огромным электромагнитом. Души, которые попадают на эту планету, сохраняют часть знаний и памяти, накопленных в годы физической жизни. И так как хочешь, не хочешь, эти души принадлежали жителям Земли и обременены теми земными пороками, которым были пристрастны при жизни. На Луне они вынуждены войти в цикл несравнимо более долгого, чем земная жизнь, развития своих духовных сил. Это очень нелегкий процесс, но раз душа не занималась этим при жизни на Земле, то ей предстоит пройти этот путь на Луне в более сложных условиях. При этом душа остается на Луне в неизменной форме бытия, из которой нет вариантов исхода. На Земле исход из материальной жизни называется смертью, кроме как путем духовного развития. Это и есть чистилище, карантинная форма бытия перед дальнейшими странствиями души по просторам Вселенной.